Глава 7. С того момента, как Тия активировала сигнал, прошло уже несколько минут, однако огненный дождь на планету обрушиваться не спешил. Не происходило вообще ничего, и я был этому скорее рад, чем нет. Видимо, за сотни лет, прошедшие с момента записи информации на кристалл, принимающее оборудование пришло в негодность или вовсе прекратило свое существование. Так что мы так и останемся в неведении, что должно произойти. Ну и слава первым. Зато я теперь точно знаю, что с Тиа нужно быть очень аккуратным. Смерть Эдмунда ударила по ней слишком сильно, и теперь от девушки можно ожидать чего угодно. Это плохо. Придется за ней приглядывать, вплоть до того, что... «Сигнал!» — вскрикнул Алекс, заставив меня вздрогнуть. «Мы принимаем входящий сигнал! Смотрите!» Парень вскочил с места и ткнул пальцем в дисплей, на котором до этого отображалась красная точка. Сейчас по ней снова бежали символы на неизвестном языке. «Хм, хрен поймешь, но здорово. И как нам расшифровать, что там написано? Боюсь, что специалистов по языку предтеч среди нас нет». «Смотрите, смотрите!» Символы сменились цифрами, а затем картинкой. Схематичное изображение походило на карту, и... кажется, что часть местности на этой карте была мне знакома. Я увидел знакомые очертания города предтеч, обозначение пропасти, корабль на плато. В передней части корабля горела красная точка, обозначающая наше положение, как указатель «Вы здесь» на схеме метрополитена. Потом масштаб изображения резко изменился, корабль и город стали совсем маленькими, вдоль экрана протянулась горная цепь, картинка отдалилась еще сильнее и, наконец, замерла. У подножия гряды вспыхнула еще одна красная точка. От той, что осталась на месте корабля, пробежала пунктирная линия и уткнулась во вторую точку. В углу экрана всплыли какие-то цифры, и картинка замерла. «Кроки! Морт раздери, да это же кроки!» «Схематичный маршрут от корабля куда?» «Алекс, ты можешь сохранить эту картинку?» Не отрывая взгляда от дисплея, спросил я. «Уже», — Алекс кивнул. «Готово. Это карта? Карта, да?» «Довольно примитивная карта», — кивнул я. Я бы нарисовал такую, если бы передо мной стояла цель объяснить ребенку, как добраться до школы. Такая карта, которая будет понятна даже примитивным существам. «Примитивным существам?» — переспросил Джулиан. «Да, таким, например, как люди по сравнению с предтечами». «Ты хочешь сказать, что это для нас?» — вступила в разговор Корал. «Очень похоже на то», — задумчиво проговорил я. «Алекс, ты можешь определить координаты этого места? Как оно далеко от нас?» «Как раз этим занимаюсь». Юный технос лихорадочно работал с клавиатурой. «Да, нашел. Километров 80 плюс-минус». «Хорошо», — я кивнул. «Это хорошо. Мы пойдем туда?» Корал выглядела несколько удивленной. «Только что ты был против того, чтобы даже отправить сигнал, а теперь готов идти непонятно куда, забираясь еще глубже в пустоши, глянув на картинку, которая больше 200 лет? «А если там ловушка?» «Слишком сложно для ловушки», — покачал головой я. «Тот, кто прислал это послание, сильно заморочился, чтобы мы его получили. И я хотел бы посмотреть, ради чего он это делал. Мне крайне интересно, что находится там, на другом конце пунктира». «Когда выступаем?» — деловито поинтересовался Джулиан. Я скосил взгляд на парня. «Интересная метаморфоза. Еще недавно пищал, топая ногами, «Отправьте меня домой». А сейчас гляди-ка. «Не выступаем», — усмехнулся я. «Выступаю. Я пойду туда один. Вы останетесь здесь. Если не вернусь через неделю, выбирайтесь из пустоши и действуйте, как говорил Эдмунд. Надеюсь, Тия к тому моменту станет лучше». «Тия не станет лучше», — послышался голос девушки, снова оказавшейся в рубке. «Тия больше никогда не станет лучше. Я пойду с тобой». Я тяжело вздохнул. «Нет, Тия, я пойду один. Здесь должен остаться кто-то, кто выведет ребят, если я не вернусь». «Когда не вернешься?» — поправила меня девушка. «Не понял», — я вскинул брови. «Если ты пойдешь один, ты не вернешься. Ты не знаешь пустоши. Ты погибнешь». «Если мы погибнем оба, ребятам не выбраться», — нахмурился я. «Поэтому мы пойдем все вместе», — вмешалась в разговор Корал. «Я тебя одного не пущу». Я закатил глаза. «Корал, я больше не хочу, чтобы из-за моих решений кто-то подвергался опасности, поэтому я и пойду один. И что значит «не пущу»? Я что, твоя собственность?» «И что ты будешь делать, когда доберешься до места?» — присоединился к спору Алекс. «Что, если там придется работать с техникой? Или ты рассчитываешь на красную ковровую дорожку и распахнутые двери? Я иду с тобой. Тебе понадобится помощь инженера». «Идем все», — внезапно вступил Джулиан. «Дэймон, мы все прекрасно осознаем возможный риск. Но трое из нас — главы других домов. Что сказали бы наши предки, если бы узнали, что мы струсили и не пошли?» Я выругался и в сердцах пнул кресло. «Ну вот что с ними делать? Не закрывать же на замок». «Ладно», — с тяжелым сердцем согласился я. «Черт с вами. Идем все вместе. Только подготовиться нужно как следует». «А прежде чем готовиться, нам нужно сделать кое-что еще», — пристально глядя мне в глаза, со значением проговорила Корал. «Блин, да. Нужно. И боюсь, что это будет для меня очень сложно. Но ничего не поделаешь». Чтобы попасть в морозильную камеру, понадобилось отклониться от того маршрута, которым мы шли по кораблю изначально. Алекс, идущий впереди, свернул в перпендикулярный коридор, коснулся ассиста, и дверь открылась. Парень действительно не промах. Он подключился к пульту управления при помощи своего дрона и теперь через него управлял большей частью систем корабля. Мы оказались в помещении, очень напоминающем медблок. Ряды столов, странные механизмы, замершие вдоль стен, стерильный белый цвет. Когда открылась следующая дверь, оттуда дохнуло холодом. Морг. Ну да, куда на межзвездном корабле без морга? Я шагнул через порог, сделал несколько шагов и остановился. Тела погибших членов отряда лежали на столах, покрытые простынями. Я переводил взгляд с одной фигуры на другую и чувствовал, как горло подкатывает тугой ком. Когда большая часть твоей жизни связана с войной, к виду мертвых тел поневоле привыкаешь, но вот на тела мертвых друзей смотришь всегда, как в первый раз. К этому привыкнуть невозможно. Я шагнул к ближайшему столу и аккуратно потянул простыню. Край откинулся, и я до боли в костяшках сжал край стола. Я не знаю, сколько лет было доброму, но выглядел он на 35-37 при жизни. Добродушное, округлое лицо, слипшийся короткий ежик светлых волос, никак не старше 37. Ну, максимум 40. Сейчас же... Сейчас я смотрел на глубокого старика, валившиеся щеки, крючковатый нос, потемневшая, шелушащаяся кожа, покрытая пигментными пятнами. Сейчас я бы дал доброму лет 80. Проклятая тварь состарила его в считанные секунды, до такой степени, что он умер от старости. Вестники смерти. Я вспомнил проржавевший на моих глазах люк и покачал головой. Проклятые твари управляют временем? Или это влияние на химические процессы? Хрен его знает, я не специалист, да и не важно это сейчас. Я вздохнул и вернул простыню на место. Шагнул к следующему столу, взялся за край простыни, и рука дрогнула. Стиснув зубы, я сделал над собой усилие и сдернул простынь. В отличие от доброго, Фина не постарела. Видимо, на владеющих способности гармов действовали как-то иначе. Впрочем, какая к черту разница? Черты лица девушки заострились, румянец сошел, но в остальном Фина выглядела как живая. Тяжело вздохнув, я вернул простынь на место и повернулся к Алексу. «Давай, начинаем». Столы были на колесах, полы на корабле ровные и без уклона, так что за один раз мы доставили в грузовой отсек два стола с телами Фины и Торна. Второй ходкой забрали Тень и Дикхана. Последний раз сходили вдвоем за телом Доброго. Эдмунда Тия никому не доверила, вынесла сама, на руках, нежно прижимая тело к себе. И долго не отпускала, сидя прямо на земле у импровизированного помоста, на котором мы сложили тела. Наконец девушка поцеловала Эдмунда в лоб и положила его к остальным. Мы молча выстроились в ряд у помоста. Несколько минут молчали, потом я сделал над собой усилие и выступил вперед. «Сегодня мы прощаемся с нашими друзьями», — сдавленным голосом произнес я. «Отличными бойцами, верными товарищами и настоящими героями. Все они погибли, как и подобает воинам, в бою. Погибли, чтобы остальные могли жить. Большинство из них я не успел узнать ближе, но за то время, что мы провели вместе, они показали себя верными друзьями, готовыми на самопожертвование во имя великой цели и своих товарищей. Я почувствовал, как сбиваюсь в тупой официоз и поморщился. Мой дядя, Эдмунд Старк, пожертвовал собой ради того, чтобы жили другие. Капитан гвардии дома Игнис Фина Лемон до конца выполнила свой долг телохранителя, закрыв собой свою госпожу. Торн, Тень, Дикхан, Добрый. Все они были героями, и их имена останутся в наших сердцах и памяти потомков. Я, Дэймон Старк, глава Дома Защитников, торжественно клянусь, что не отступлю со своего пути, пока их гибель не будет отомщена. Клянусь, что сделаю все, чтобы их смерти не оказались напрасными. Клянусь, что не успокоюсь, пока не закончу начатое нами. Клянусь. Я замолчал и опустил голову. Клянусь, повторила за мной Корал. Клянусь. Голос Алекса слегка дрожал, но звучал уверенно. Клянусь, Джулиан. Клянусь. После небольшой паузы повторила Тия. Я шагнул в сторону и перебросил винтовку со спины в руки. Дернул затвор, досылая патрон, и вскинул ее к плечу. Мои действия слегка в разнобой, но слаженно повторили Алекс, Джулиан, Корал и Тия. «Залп!» — скомандовал я и выжал спуск. Пять винтовок грохнули одновременно. «Залп! Залп!» Закончив, я четко, по-строевому развернулся в сторону помоста, вернул винтовку за спину и коротко отдал воинское приветствие, после чего шагнул в сторону и тяжело выдохнул. Вперед выступила Корал. Некоторое время девушка стояла, молча глядя на помост, а потом резко выбросила вперед согнутые в локтях руки, держа их ладонями вверх. И в тот же момент под помостом взвыло пламя. Корал медленно поднимала руки, и пламя поднималось вслед за ними, становясь выше и мощнее. Несколько секунд, и пришлось отойти назад. На расстоянии 3 метра от помоста стало невозможно находиться. Пламя опало так же быстро, как и занялось. На том месте, где только что лежали 5 человеческих тел, сейчас остались лишь 5 кучек пепла. Тия молча опустила винтовку на землю, подошла к помосту и опустилась на колени рядом с ним. Набрала полные ладони горячего пепла и, будто совсем не чувствуя жара, размазала его по лицу. Закончив, порывисто встала, развернулась и ушла по пандусу внутрь корабля. Я посмотрел ей вслед и покачал головой. «Да, что-то мне подсказывает, что беды мы с ней не оберемся. Ну да хрен с ним. Будем решать проблемы по мере их поступления». Я осмотрел остальных членов своего вновь уменьшившегося отряда. Ребята стояли, не шевелясь, и мрачно смотрели перед собой. Да, даже Джулиан проникся. Нужно будет заняться моральным духом команды, а то это совсем не дело. Кто б только моим духом занялся. «Ладно, ребят», — нарушил я тяжелую тишину, — «пойдемте внутрь. Отдохнем и будем готовиться. Кучу дел еще переделать надо». Джулиан с Алексом послушались почти сразу, а вот Корал меня, кажется, даже не услышала. Постояв еще немного, я подошел к девушке, обнял ее за плечи и мягко увлек за собой. Корал не сопротивлялась. Прижавшись ко мне, девушка механически переставляла ноги, но мысли ее были явно очень далеки от этого места. Мы медленно поднимались по пандусу, а за спиной внезапно налетевший ветер развеивал над мертвыми пустошами пепел наших друзей.